Эпилог. 1. Они спешили, но Мия оказалась еще проворнее. В миле за тем местом, где проселок раздваивался, они нашли ее инвалидное кресло. Сильными руками она изо всех сил крутила колеса, переезжала через камни и ветки. Но в конце концов левое колесо настолько погнулось, что более не могло крутиться, и коляска застряла. Оставалось только удивляться, что ей удалось так много проехать. «Фак, Камала!» — пробормотал Эдди, глядя на кресло, поцарапанное, покрытое вмятинами, с далеко уже не круглыми колесами. Поднял голову, рупором приложил руки ко рту, закричал: «Борись с ней, Сюзанна! Борись!» Обошел коляску и двинулся вверх по тропе, не оглянувшись, чтобы проверить, следуют ли за ним остальные. «Она не сможет добраться до пещеры, не так ли?» — спросил Джейк. «Я хочу сказать, без ног». «Думаешь, не сможет?» — спросил Роланд с мрачным, как туча, лицом. Он хромал. Джейк уже хотел спросить, что с ним, но передумал. «А чего ее потянуло в пещеру?» — спросил Каллаган. Роланд повернулся, буквально пронзил его ледяным взглядом. «Чтобы перебраться куда-то еще. Ты ведь это понимаешь. Пошли,